Чёрный человек. Дождь лил, не переставая, вторые сутки. Город словно разбухал от потоков мутной воды. Она с грохотом обрушивалась с козырьков подъездов, клокоча стекала по лестницам магазинов, заливала стоки и пузырилась в уличной плитке, колотилась в водосточных трубах, метко брызгала прохожим прямо под коленки в самые сердцевины светлых летних джинсов и наполняла улицы холодной, совсем осенней сыростью. Педсовета, конечно, не было. Слишком пустяковая история, за уход с урока не исключают. Но отца Полины биологица в школу все же вызвала. Он ожидаемо не пришел. Однако, закончив говорить с Ириной Львовной по видеосвязи, вышел из комнаты и молча замахнулся на Полину со спины. Она сидела на полу в ванной, разбирая бесформенную кучу жесткого пересушенного белья. Полина чудом успела увернуться от оплеухи, но отца это только раззадорило. Он ударил ее методично и спокойно, никого не опасаясь, еще несколько раз, толкнул на пол и бросил белье сверху. Все их разборки давно проходили без слов, и от этого было только хуже. Она больше не плакала, лишь уворачивалась еще быстрее, еще искуснее избегала встречи с ним на общих квадратных метрах, еще точнее предугадывала его поведение с похмелья, пока это не стало частью ее характера. Полина пропиталась страхом, как младенец запахом молока, и, наконец, перестала придавать ему какое-либо значение. Остались только рефлексы. Когда она украдкой ловила тяжелый взгляд отца в зеркале, когда осторожно выскальзывала из ванной, закутавшись в два полотенца, и поспешно захлопывала дверь в свою комнату, когда он запирал ее дома одну на много часов за то, что она выходила на улицу в недостаточно скромной, по его мнению, одежде. К 16 Полина научилась жить с этим, и довольно сносно. Она подсовывала отцу аспирин и соленую воду с утра. Ей беспрекословно открывали дверь соседские бабушки, которые почти всегда знали, где на этот раз ошивается Григорий со своими собутыльниками. Она могла по одному неуловимому движению его глаз догадаться, что грянет буря, и придумать правдоподобный предлог уйти из дома на несколько часов и не возвращаться до самой ночи. Иногда ей казалось, что этим даже можно управлять, особенно когда она угадывала намерения отца, и он милостиво оставлял ее в покое. Полина приносила ему, похмельному, еду, иногда сама покупала алкоголь на сетевых распродажах и ставила в холодильник, платила за интернет, драила полы в его комнате до блеска, подкладывала ему свежую одежду к дивану, где он проводил львиную долю времени. И в такие моменты он благосклонно улыбался дочери, но ей по-прежнему было страшно. И поэтому каждый раз, возвращаясь домой, она застывала в нерешительности перед дверью подъезда, как будто силилась пересечь границу какого-то потустороннего мира, где ее не ждало ничего хорошего. Вот и сейчас она стояла на месте, изучая скрученные от времени пластиковые объявления. Мелкие буквы, штрих-коды с номерами телефонов — все сливалось в какое-то блеклое, черно-белое пюре. «Продам электромо... уважа жильцы... 14.10 в 18.00 состоится профилактические работы по ремонту 9G-сети». Полина натянула наушники и капюшон ярко-желтого дождевика, развернулась и побрела вдоль дома. Он был длинным и загибался, как исполинская змея. Напротив возвышалась почти такая же серая рептилия, и обе они почти соприкасались головами и хвостами, делая двор похожим на разбитый, никуда не плывущий корабль. Есть хотелось нестерпимо, до рези в животе, но это никогда не бывало веской причиной вернуться. «Еда — это просто жиры, белки и углеводы. Это даже невкусно. Будешь много есть — растолстеешь». Она слизнула каплю дождя с верхней губы, на вкус та была немного металлической. и пошла еще быстрее. Странная мантра помогала, особенно когда она смотрела вниз на свои бедра и тихо их ненавидела. Те с каждым днем становились все более округлыми на контрасте с костлявыми плечами и тонюсенькими руками. Полина взрослела и неумолимо превращалась из угловатой девочки с вечно растрепанными косичками в девушку-подростка. Она часто и подолгу рассматривала себя в зеркале, с испугом отмечая, что плоская грудь медленно, но растет, что талия на фоне бедер и груди начинает выглядеть еще тоньше. Отец тыкал ее под ребра всегда резко и без предупреждения. Каждый раз, когда она имела неосторожность надеть одну из футболок с декоративными разрезами и названиями подростковых нейророк-групп. Тогда она возвращалась к себе в комнату и, сгорая от стыда, заворачивалась в одеяло. Она снова и снова разглядывала золотистого оленя на стене. Он стоял, спокойный и гордый, надежно упираясь ногами в землю, которая поросла пластиковой травой, и смотрел на нее темными черешнями глаз. «Беги!» — говорил олень, и она бежала на улицу, прочь, куда подальше. Снаружи было мокро и зябко. Редкие прохожие все как один стремились к теплу и свету далеких окон, которые посверкивали веселым желтым янтарем сквозь поредевший дождь. Писать кому-то и напрашиваться в гости было поздно, и поэтому Полина просто села на корточки в сумерках под окнами первых этажей и прижалась спиной к стене. Она поморщилась, на лопатках все еще ныли синяки. Когда отец был трезвым, он бил по-особенному, скрученными вещами под определенным углом, чтобы не оставалось следов. Полина смотрела на капли, на качающиеся ветви деревьев, слышала всплески на лужах, когда по ним проезжали машины. Даже не видя их, она научилась различать тихий стрекот, который издавали электромоторы. Время тянулось невыносимо медленно. Черные, вывернутые ветром наизнанку листья кустов в палисаднике шумели и перешептывались, как будто там кто-то медленно и печально ходил. Полина тревожно вглядывалась в темноту, ожидая, что этот кто-то наконец выйдет, проявится, но там опять никого не было. Ей вдруг стало не по себе. Она вскочила, затекшие икры резанула боль. И выбежала из квадрата темноты в безопасное перекрестие света фонарей. Там, в центре двора, в круге неровного холодного света, высилась давно обесточенная и глядящая пустыми провалами технических окон водонапорная башня. Ее много раз пытались переделать, то в магазин, то в бар, но ничего не выходило. Башня была словно заколдована. Жители, в конце концов, привыкли, что она необитаема, и энтузиасты в какой-то момент оставили попытки вписать башню в окружающий мир. Скрываясь от отца на улице, Полина часто представляла, что в башне кто-то живет. И тогда любой скрип и шорох оттуда обретал новый смысл, делая их двор особенным, не похожим на другие. И очень, очень интересным. Она могла часами смотреть на башню, представляя, как внутри по невидимой винтовой лестнице спускаются и поднимаются призраки. Это были ее призраки, она придумала их, и они, в отличие от любой другой темноты, не были злыми. Полина это откуда-то знала. Она подняла голову и посмотрела на их с отцом окна. Они не горели. С такого расстояния было не разобрать, сидит ли Григорий в очках, просматривая платную рекламу. Он иногда зарабатывал этим на очередную бутылку. Или просто спит. Полина нехотя глянула на часы. 22:50. Пора возвращаться домой. Завтра ей все-таки придется пойти в школу. Болеть так долго без справки нельзя. Черный человек, забери меня!» Как заклинание быстро произнесла она про себя и тут же испугалась своих мыслей. Чёрный человек — это был их с мамой странный секрет, который она хранила годами и не забыла, несмотря на возраст. Когда-то, когда мама была ещё жива, они остались без денег в конце месяца. Отец снова пил, а у мамы не забрали свадебное платье, которое она сшила, потому что жених и невеста поссорились перед самым торжеством и разошлись. Платье так и висело на вешалке в прихожей. Полина украдкой несколько раз расстёгивала молнию на чехле и гладила белые волны, чувствуя под руками мелко поблёскивающие бусинки и бисер, и какую-то волшебную, несбывшуюся, далёкую жизнь, которая становилась плоской и неживой, как кружево в тёмном мешке. В тот вечер они сидели с мамой на кухне и пили пустой зелёный чай с последней химически розовой зефиркой. «Мико, выше нос! Хочешь, погадаем, как в детстве?» Мамин голос в такие моменты становился тонким, почти девчоночьим, острым и озорным, а пальцы начинали сновать в поисках каких-то мелких предметов, призванных развлечь Полину. Мама зябко куталась в толстый верблюжий свитер. Она уже тогда страшно похудела и всё время мёрзла, даже если за окном было +25. Этому гаданию её научила бабушка. По рассказам Людмилы, она была наполовину японкой, эмигрировавшей сюда ещё в 30-е, когда тут строили автозавод, тот самый, на котором потом стал работать отец Полины. В наследство от бабушки-японки Людмиле достались чуть приподнятые уголки глаз, маленький нос и тёмные брови. Они же, только менее выраженные, перешли и к Полине. Ей не нужно было ничего объяснять. Полина притащила из комнаты лист бумаги, пару ручек и маленький зелёный мешочек. Лист она разорвала на мелкие квадратики, дала половину маме, вторую себе, и они начали рисовать. Рыба, солнце, молот и наковальня, дерево с большими корнями. Мамины руки мелькали над бумагой быстро, умело, потому что она часто делала зарисовки будущих платьев. Десятилетняя Полина сосредоточенно пыхтела и выводила что-то своё. Ракушка, колесо, флаг на мачте корабля, цветок, пригнувшийся от ветра. Это было почти состязание, кто больше символов придумает. Наконец, когда горка бумажек перед ними стала достаточно большой, мама сгребла их все в мешочек и перемешала. «Так», — деловито сказала она, улыбаясь во весь рот, «хочу, чтобы завтра у нас был килограмм зефира. Повезёт ли мне в этом деле?» Людмила покопалась в мешочке со всей тщательностью и вытащила на свет робота-пастуха, пасущего кривоватую квадратную овцу. Рисунок Полины. Мама засмеялась. «Кажется, мироздание намекает, что нам пора завести собственную ферму и делать органический зефир из овечьего молока». Полина тоже несмело улыбнулась. «Теперь ты спрашивай». Мама протянула ей мешочек, и Полина, взяв его, надолго задумалась. «Хочу, чтобы ты выздоровела. Повезёт ли мне в этом деле?» Чуть было не спросила она, но осеклась. Полина знала, что маме от этого станет ещё больнее. Вдруг она вспомнила про платье, висящее в прихожей. «Хочу выйти замуж», — сказала девочка, словив удивлённый взгляд матери. «Повезёт ли мне в этом деле?» Она долго копалась в мешочке и, наконец, достала бумажку. Та была испещрена тёмными грубыми линиями, которые виднелись даже с обратной стороны. Она перевернула бумажку. Это был её рисунок. Она сделала его в торопях, напоследок, поддавшись порыву. «Это чёрный человек?» — озадаченно спросила мама, склонив голову. У фигурки всё было чёрным. Ноги, руки, невидимое лицо в частых нервных линиях. Просто набросок, но весьма пугающий. «Плохой знак?» — испуганно подняла глаза Полина и посмотрела маме в лицо. «Нет, что ты!» — Людмила снова заулыбалась. «Чёрный человек может означать всё, что угодно. Смотри». Она взяла из рук Полины рисунок, надорвала в двух местах, чтобы выделить руки человечка, и обхватила ими указательный палец дочери. Получалось так, будто чёрный человек обнимает её. Полина засмеялась, от бумаги стало щекотно. Страх, едва дотронувшись до сердца, отступил перед светом глаз матери, которая сидела напротив и держала дочь за руку. «С тобой всё будет хорошо. С тобой всё будет хорошо». Зачем-то дважды произнесла мама и крепко обхватила её ладонь второй рукой. Полина вернулась домой только за полночь. Постояла в прихожей, там было хоть глаз выколи. Потом сбросила обувь и заглянула в большую комнату. Отец давно спал, и она поморщилась. Запах перегара сбивал с ног. Сняв только дождевик, Полина легла в постель и долго ворочалась с закрытыми глазами, не в силах заснуть, снова и снова перебирая в голове эссе про планктон. Ей хотелось завтра подойти к Ирине Львовне, может быть, извиниться и попробовать переписать работу, хотя она была уверена, что ничего не перепутала, и теория 1961 года верна. В любом случае, с Карповой придётся помириться. Битва школ через месяц, и готовиться к ней они должны вместе. Полина заснула, думая о планктоне и море, а дождь шумел за окнами, как волны, которые качали их квартиру и бились нетерпеливо о борт. Только под утро, сквозь сон, она почувствовала, что ей не хватает воздуха. Дёрнулась на кровати, в панике открыла глаза. Над ней высилась чёрная фигура и сжимала руками её горло. От ужаса Полина несколько секунд не могла понять, кто это. Не могла кричать, но, наконец, различила в предутреннем мраке силуэт отца. «Людка!» — хрипел он, как будто в белой горячке, и его глаза были налиты кровью и алкоголем. Он не отпускал её. Полина в страшной тишине забила руками и ногами, стараясь оттолкнуть его и чувствуя застывший крик внутри, и окончательно проснулась. С неистовой силой она пнула отца обеими ногами, и он повалился на спину. Она только успела схватить дождевик и рюкзак и бросилась прочь, хлопнув дверью квартиры изо всех сил, чтобы замок сработал. Полина понеслась вниз по лестнице, всё быстрее и быстрее, чувствуя, как ноги наливаются тяжестью, и втайне надеясь, что школа в такую рань уже открыта. Идти ей больше было некуда.